которого не было в помине. Нет, любая опытная экономистка могла предложить пошаговый план перехода Старк-Индустриис на новые рельсы без большого вреда и сопутствующих затрат всего за 3-5 кварталов. Если бы не одно большое «но», Антония Старк одним приказом свернула все производства оружия, не давая времени на какую-либо подготовку. Так что делать сейчас не знал никто, даже самый современный искусственный интеллект ДШРВС не смог просчитать вариант, не несущий отрицательных последствий. Ведь кроме чистой экономики и математики присутствовал и человеческий фактор. После смерти Стейна оказалось, что его 23% акций компании были разделены между его многочисленными дочерями и 6 женами, старшая из которых стала второй по количеству активов в фирме. Первой, естественно, была Тони, обладавшая 46% акций, доставшихся еще от матери, а третье место занимали чертовы хикматьяры с их 22%, часть которых принадлежали их семье еще со времен основания Stark Industries, а остальное было куплено у других директоров во время недолгого спада из-за плена и затворничества будущей железной леди. Оставшиеся 9% были распространены между остальными пайщиками, лишь двое из которых контролировали 2,1% акций. И 3 дня назад 2 главных акционера, за исключением Тони, почти одновременно, Стейн оказалась первой, санкционировали собрание совета директоров, на котором обещали выдвинуть ряд предложений и требований. Что же они задумали? В очередной раз задумалась я, пытаясь просчитать возможные варианты, которых было слишком много и большинство из них были в равной степени вероятны. Начиная от простейшего определения дальнейшего будущего компании, заканчивая снятием Тони с места исполнительного директора и назначение на ее место другого человека. А это могла быть и Абадая, потерявшая из-за недавних событий мужа, так и человек Хикматьяр, который сделает все, чтобы влить Старк Индустриис в дружную семью Абстерга. Сев в заранее подготовленную машину и дождавшись Тони, мы отправились в сопровождении нескольких машин-телохранителей в Лос-Анджелес, где располагался главный офис Stark Industries. Спустя час после отъезда из дома, главный офис Stark Industries, Лос-Анджелес, Северная Америка. Собрание началось в фирменном стиле Тони, дверь в зал заседаний была открыта с ноги и внутрь освещенного солнцем помещения влетела моя иногда невыносимая начальница. «День добрый», — громко сказала она, широкими шагами направляясь в сторону изголовья стоящего в центре офиса стола. «Как ваше ничего?» Глазами величиною с блюдца ее наградили почти все сидевшие в зале женщины, большинство из которых хоть и привыкли к эксцентричному поведению своей директрисы, но так на собрание совета директоров даже она еще не заходила. А это значило, что Антония была не в лучшем расположении духа, при котором с грацией и легкостью носорога могла проехать по мозгам большинства здесь присутствующих, в том числе и меня. Единственными, кто не удивился этой выходке, были две женщины, сидевшие рядом с изголовьем стола. Аманда Стейн была дамой в годах, с начавшими появляться седыми прядями в коротких волосах. Грузная фигура и немного обвислые щеки уже не хранили следов прежней красоты, которой она смогла заманить в свои руки Абадаю и стать при нем первой женой. Хотя неизвестно, кто кого смог заманить, Стейн в своих делах и поступках всегда больше походил на женщину, чем на мужчину, беря пример с Виктора Хикматьяра, мировой иконы маскулинности. Во времена, когда я только устроилась в компанию, до сих пор ходили слухи, что именно он соблазнил Аманду, сделав ей предложение. Тот еще нонсенс, который сильно понравился большинству незамужних девушек. Единственное, что выделялось в этой уставшей и потерявшей мужа женщине, был взгляд. Твердый и не мигающий взгляд, который она ни на мгновение не сводила с Тони. Если бы она могла взглядом убивать, то Старк точно была бы мертва. Второй была девушка с очень необычным белоснежно-стальным цветом волос, выделявших ее среди присутствующих. Вкупе с голубыми глазами и белым юбочным костюмом она создавала очень странную и диссонирующую картину. Ее можно было назвать красивой, воздушной, потусторонней или даже похожей на ангела, если бы не пугающая да легкой дрожи в коленях улыбка отпетого маньяка. Глядя на Каролин Хикматьяр, невольно вспоминаешь фильмы про кровожадных и гениальных убийц, наподобие знаменитой Ганнибал Лектор или Джоанны Доу. Она также не отводила слегка насмешливого и лукавого взгляда с зашедшей Тони, который, как и мне, не сильно понравился ее взгляд. Это было видно потому, как она едва заметно дернула рукой в сторону пояса, где с недавнего времени крепился передатчик для вызова костюма, стоило ей встретиться взглядами с платиновой блондинкой. «Ну что ж», — выдохнула Тони, сев на стул во главе стола и откинувшись на спинку, закатив глаза. «И зачем мы все здесь собрались? Мы рады вас видеть, мисс Старк». Первой встала, не убирая с лица жутковатой улыбки, и протянула ладонь для рукопожатия Хикматьяр. «Это наша первая личная встреча, и я рада вживую увидеть легендарного торговца смертью». На последних словах глаз Тани сильно дернулся, но она удержала на лице скучающее выражение лица и спокойно пожала протянутую руку. Это прозвище она не любила даже до похищения в Афганистане, а теперь и подавно. «Аманда Стейн», не выражающим ничего голосом сказала жена Абадаи, также потянув руку, чтобы поздороваться. «Очень приятно видеть вас вновь, мисс Старк, вживую». То, какое ударение она сделала на последнем слове, прекрасного говорила, насколько она не рада видеть ее живой, не мертвой, желательно в цинковом гробу. А ведь она до этого несколько раз была в гостях в особняке Малибу и общалась с Тани совсем другим тоном. «КХМ», немного кашлянула я, стараясь разрядить не самую лучшую атмосферу, и встав за плечом моей начальницы, перейдем к главной повестке собрания. Встречу инициировала миссис Стейн, с целью обсуждения и утверждения новой политики компании. «Какие у вас предложения?» «Возвращение к старому курсу», все тем же мертвым голосом сказала она, переместив свой немигающий взгляд с меня на середину стола. «Я не отрицаю преступления своего мужа. Незаконная продажа оружия и попытка убийства – это аморально и противоречит всем человеческим законам. Но с его решением по отстранению мисс Старк с поста генерального директора я согласна полностью. Старк Индустриес всегда производила и будет производить оружие. Это ее главный источник прибыли и по-другому не может быть. Только этим оружием до недавнего времени спокойно убивали людей по всему миру», сказала Тани, сменив позу на более сосредоточенную и отперевшись локтями на стол. «Не только простых женщин, стремящихся заработать себе на кусок хлеба честным трудом, но и мужчин и детей, ждущих их дома. Вам так хочется наживаться на том, что отнимает чужие жизни. Это естественный порядок вещей. Каждую секунду в этом мире кто-то гибнет. От пули, от камня, разрыва сердца и тому подобного. Людям плевать, от чего умирать. И единственное, кто хоть что-то у меня отняла, это ты», — жестко ответила ей Аманда, в глазах которой впервые за время встречи проступила первая эмоция – ненависть. «Сколько же в ней ненависти», — подумала я, невольно прижимая лежащую в руках папку с документами к груди. «Насколько же сильно она ненавидит Тани, то есть мне нужно было лечь и сдаться, когда за мной и Пиппер бежал огромный железный болван, стреляющий в нас ракетами. Но той словно было все равно, ни один мускул на лице не дрогнул, а слова все также были с легкой долей иронии и сарказма. Абадая сам выбрал свою судьбу, когда начал из-под полы торговать моим оружием с любым, кто достаточно заплатит, а в конце отказался сдаться в руки правосудия. Не вам меня обвинять в том, что он мертв, а я жива. Да как ты смеешь, девчонка?» Аманда уже собиралась встать, насторожив стоявших на входе охранниц, как неожиданно прозвучал другой голос, который натурально впился в головы всех присутствующих, заставив невольно поморщиться. «Как же здесь скучно!» Слова Каролин Хикматьяр, до этого лениво рассматривающий свой маникюр, были подобны неожиданному появлению ракеты в складе с топливом, мгновенно разрушив назревающий конфликт и привлекая внимание всех присутствующих к ней. «Мы здесь собрались, чтобы обсудить судьбу Старк Индустриес или слушать, как вы лаетесь из-за покойника. У меня, в отличие от вас двоих, время дорого». Судя по двум синхронно брошенным на нее взглядам, даже у двух врагов может быть что-то общее. Например, неприязнь к одному человеку, но в кое-что в ее словах было верным. «Вернемся к теме сегодняшнего совета», — сказала я, сделав несколько заметок для себя на планшете. «Забыть или упустить что-то важное я не боялась, все здесь происходящее внимательно фиксирует, анализирует и документирует Джарвис, предоставляя мне отчеты в конце дня». Миссис Стейн выдвинула предложение к возвращению производства оружия и смещению Антонии Старк с места главы совета директоров Старк Индустриес. «Прежде чем начать голосование, есть ли те, кто желает высказаться?» Руку почти сразу подняла платиновая блондинка и, даже не получив права начать, сказала: «Да, во-первых, используя право, вписанное в устав компании еще при Хелене Старк, я накладываю вето на это голосование». Такому повороту мало кто удивился. О таком праве все вспомнили лишь недавно, когда представитель Хикматьяров зарубил подобную инициативу еще при живом Стине. Юристы компании после этого еще долго перекапывали устав компании, ища похожие сюрпризы, но не нашли. Подобная привилегия была только у этой семьи, добавленная еще во времена основательницы, и убрать ее могли лишь при достаточном количестве голосов, которого у Абадая тогда не было. Повторюсь, мое время слишком ценно, чтобы тратить его на этот цирк. Разберемся с моим предложением и продолжайте сколько вам захочется. Ее слова заставили нахмуриться большинство женщин, сидящих за столом, за исключением Тани, которая тоже нечасто следила за словами, но никто ничего не сказал. За тонкой спиной этой девушки стояла огромная тень Виктора Хикматьяра, могущественнейшего левиафана мира бизнеса, и обострять отношения с его наследницей не хотел никто из присутствующих. «Я здесь, чтобы инициировать раздел Stark Industries и предложить сделку от имени Abstergo Military Company», сказала она, встав. «Я готова отдать все акции и добавить 320 миллионов долларов сверху за 3 завода, находящиеся в Аризоне, Луизиане и Айдахо». Предложение Каролин в очередной раз вызвало эффект взорвавшейся бомбы. Даже Тони сбросила свою саркастичную маску, а Аманда перестала пытаться взглядом убить мою начальницу. На самом деле предложение Хикматьяр, если упростить и перевести на понятный язык, было в передаче всего ее пакета акций взамен на недвижимости высокотехнологичное оборудование 3 основных заводов нашей компании, где до этого производилось почти 65% нашего оружия. В нормальных условиях ей бы отказали, ведь это лишало корпорацию половины источников прибыли. Но сейчас, когда они превратились в ненужный балласт, лишь тянущий деньги из карманов инвесторов, это предложение выглядело очень соблазнительно. Ведь большая часть военных станков были узкоспециализированными и пригодными лишь для производства оружия, так что с переходом компании на мирные рельсы, их пришлось бы либо продавать по дешевке, либо выбрасывать в утиль. А это миллионные убытки на ровном месте, чего никому из акционеров не хотелось. Избавиться от ненужной ноши, увеличить собственные доли в компании и получить почти 300 миллионов свободных денег, которые можно было пустить на развитие новых отраслей корпораций, взамен избавившись от сотен очень специфических производственных линий, способных производить очень малый список товаров. Идеальное предложение, за которое Тони ухватилась всеми руками и ногами, несмотря на максимальное сопротивление Стейна и еще нескольких пайщиков, со слоновьим упорством проталкивая сделку всеми возможными способами, хоть и наотрез отказавшись отдавать оружейные патенты. Потянулись долгие недели, состоящие из встреч и баталий корпоративных юристов, финансистов и директоров, делавших все, чтобы их сторона получила как можно больше преимуществ на окончательных переговорах. А время шло, и мир понемногу начали потрясать новые события и происшествия, к части которых приложила руку в том числе и Тони, в том числе и невольно. Глава 7, часть 1, «Две паучихи и белый джентльмен», 2010 год от Рождества Христова. Один из многочисленных классов, Мидтаунская школа науки и технологий, Манхэттен, Нью-Йорк, Северная Америка. Жизнь наших матерей-основателей стала мифологизироваться еще при их жизни, хотя Джейн Вашингтон с большим отрывом вышла в лидеры и превратилась в главное лицо своего поколения. Хотя следующие за ней по известности деятели войны за независимость, это Терезия Джефферсон и Бения Франклин, не сильно отставали по числу сочиненных про них байк. Вещала с небольшой кафедры молодая учительница истории, лишь иногда посматривая на планшетку с записями. Скажем, про Франклин часто рассказывали очень много исторических анекдотов, как она пошутила и какое сказала острое слово во время заседания Конгресса или при дворе французского короля. Еще до войны она стала издавать ежегодник-альманах «Бедной Эльзы», в котором давала уроки правильного поведения юным колонисткам, в том числе касаемых их половой и супружеской жизни. Все это в будущем очень сильно повлияло на формирование культуры и этикета нашей страны, став основой многих традиций, которые отличают американскую культуру от других. Остальные матери-основатели не так известны, но даже про них существует масса слухов и сплетен. Томпсон, хватит спать! Резкий выкрик и кусок мела, отправленный точно в цель легким движением тренированной кисти, мгновенно взбудоражил весь класс, большая часть которого, несмотря на все старания преподавателя, занималась чем угодно, кроме запоминания лекций. Начиная от написания постов в социальных сетях, заканчивая тихим сном на задней парте. Последнее особенно взбесило учителя, и сейчас она, нависнув над потирающей покрасневший лоб девушкой, грозно на нее смотрела. «Мисс Томпсон, я понимаю, что футбол и ночные гулянки вам гораздо интереснее моих занятий и занимают большую часть вашего драгоценного времени, но будьте добры». Еще немного склонившись к лицу спортивной и все еще заспанной блондинки, сказал лектор, едва не переходя на кошачье шипение, «но будьте добры на моем уроке быть максимально внимательными, и не только вы, Паркер». Еще один резкий вскрик заставил подпрыгнуть девушку, сидевшую на втором ряду и до этого совершавшую то же преступление, что и блондинка, хоть и более профессионально. Она спала с открытыми глазами. «Мисс Паркер, то, что вы надежда школы и юное дарование в сферах физики и кибернетики, не дает вам права игнорировать мой предмет», — сказала учитель, быстрой походкой от бедра пересекла класс и остановилась у кафедры. «Или вы обе уже давно ушли вперед программы, раз считаете, что мои занятия вам не нужны?» На последнем вопросе она так артистично и насмешливо выгнула правую бровь, что сидевшая ближе всех Паркер невольно залилась румянцев до кончиков ушей. Вбитое дядей и тетями уважение к старшим стальным сапогом давило не ее совесть, заставляя чувствовать себя не в своей тарелке. Блондинка отреагировала гораздо спокойней. «Нет, мисс Дэвис», — ответили они почти синхронно, если не считать, что голос брюнетки был полон стыда и раскаяния, а футболистка будто бы хотела сказать «отвали» и только авторитет, стоящий за кафедрой женщины, а также понимание, какие проблемы за этим последуют, не давали ей этого сделать. Естественно, подобное не могло пройти мимо ушей учителя. И если заспанность Петры Паркер она еще могла простить, ввиду недавней смерти ее тети-кормилицы, то наглую футболистку нет. «Может, тогда ответите мне, мисс Томпсон, чей род из 8 матерей-основательниц до сих пор не прервался?» В ответ последовала лишь тишина. На лице блондинки будто начали мелькать какие-то мысли. Она слегка нахмурилась, подняла к потолку глаза, начала смотреть на пальцы, будто что-то считает, слегка двинула челюстью. Но мисс Дэвис уже третий год вела историю в этой школе и третий год преподавала в этом классе. Так что она прекрасно знала, что всю эту пантомиму Евгения Флэш Томпсон делает только в одном случае, когда совсем не думает. «Мисс Томпсон, давайте побыстрее», — сказала она, одним взглядом дав понять, что время ее маленького театрального представления закончилось. «Я даже дам вам подсказку. Вспомните, что вы последний раз подарили мистеру Уотсону. Поверьте, это сильно поможет». От таких слов покраснела даже непробиваемая блондинка, а большая часть класса посмотрела на сидящего впереди рыжего паренька, который от количества бросаемых на него взглядов мгновенно стал белым, словно мел, одновременно с этим пытаясь понять, про какой именно подарок говорила учительница. Безрезультатно. Джейк Уотсон был одним из 4 парней в классе и единственным, кто посещал школу постоянно, а не набегами, стремясь хоть раз в месяц отметиться и посмотреть, появились ли новые богатые девушки. Поэтому поклонниц у него было в избытке, хоть все и признавали, что главной у него была Флэш, и следовательно большая часть подарочков были тоже от нее. «Я про тот новенький смартфон, который стоит почти 800, намекнула учитель, слегка фыркнув и сложив руки под внушительной грудью, и который вы, без помощи матерей, позволить еще не скоро сможете. На вскочившую Томпсон, у которой от возмущения покраснела даже шея, она бросила лишь насмешливый взгляд, заставивший блондинку подавиться уже собиравшимися сорваться словами и сесть на место. Безусловно, положение будь мисс Дэвис простой учительницей, то Флэш бы не постеснялась сказать ей пару ласковых, но она была женой человека, чья первая жена была крупной шишкой в одной крупной мегакорпорации, отчего ссориться с ней не очень хотелось. «Но не будем говорить о глубине кошелька вашей старшей матери. Мисс Томпсон, какая фирма производит эти телефоны?» «Абстерго», — сквозь зубы прошипела Флэш, до хруста сжимая кулаки под столом. «А кто владелец Абстерго?» Уперев взгляд в стол и в уме поклявшись, что в будущем отомстит училке, которая посмела ее так опозорить, блондинка была вынуждена выдохнуть и сказать: «Не помню». «Вот как», слегка пожав плечами, произнесла мисс Дэвис, бросив предупреждающий взгляд на несколько столов, откуда послышались смешки. Даже в воспитательных выволочках нужно было знать меру и не делать из наказуемого козла отпущения для всего класса. «Мисс Паркер, может, вы ответите?» «В Виктор Хикматьяр», — слегка запинаясь, сказала девушка, засунув руки в карманы безразмерной толстовки насыщенного кирпичного цвета. «Верно», — кивнула учительница, вернувшись за кафедру и положив туда все это время удерживаемый в руках планшет. «Виктор Хикматьяр, живая легенда нашего времени, один из тех, кто принимал участие в создании Капитана Америка, и тот, кто создал возможность искусственного оплодотворения, обведя класс с внимательным взглядом, продолжила женщина, за счет которого большинство из вас появились на свет. Он единственный в мире долларовый триллионер и является правнуком Амелии Хикматьяр, одной из восьми матерей-основательниц, которая, наравне с остальными, считается одной из творцов нашей великой победы. Такие вещи надо знать, Томпсон. Вы хоть и восходящая звезда футбола, но если в первом же интервью не сможете ответить на такой банальный вопрос, то прослывете полной дурой. Бросив последний взгляд на блондинку, ставшую цвета свежесваренной свеклы, женщина поняла, что дальше лучше не заходить. Окончив престижный педагогический университет со средним баллом 4 КПА, ПА, наш аналог идеального красного диплома, позволивший ей устроиться в Мидтаунскую школу науки и технологий, считающуюся одной из лучших в Нью-Йорке, и прекрасно зная о мнительности и связях семьи футболистки, она понимала, что продолжив, либо заведет себе вечно обиженную ученицу с влиятельной семьей, либо, что более вероятно, та начнет сбрасывать злость на других учениц, первая из которых станет Паркер. Девушке и так приходилось нелегко после смерти главной кормилицы, приходившейся ей родной тете и заменившей давно погибшую мать, так еще и постоянная учеба и работа, чтобы не напрягать остальную семью, забирали у той много сил. Здесь учитель могла пойти на уступки, не обратив внимания на опять заснувшую девушку, но не навсегда. Приближались выпускные экзамены, и она, как и любой преподаватель, любящий свою профессию, сделает все, чтобы ее ученицы вышли из этих стен с достаточным пакетом знаний в головах. Но урок не продлился долго. Вскоре прозвенел звонок, оповещающий о завершении учебного дня, и неконтролируемая, гомонящая толпа волной рванула в коридоры, стремясь как можно быстрее покинуть территорию школы. Не отставали от нее две незаметные школьницы, лишь немного подождавшие, прежде чем основная волна схлынула из класса. «Ты как, в порядке?» – спросила у Петры подошедшая к ней блондинка. Гвендолин Стейси была единственной подругой Паркер, разделяя с ней один общий секрет. «Сегодня патрулировала до рассвета». «Сонно», – позевывая, ответила шатенка, потирая кулачком глаза. «В адской кухне опять была перестрелка. Надеюсь, ты туда не полезла?» – обеспокоенно спросила Стейси, повнимательнее осмотрев подругу на наличие лишних дырок. «Нет, конечно», — отрицательно помотав головой, ответила Паркер, невольно потерев бедро. Маленький шрамик от старой раны до сих пор ныл, особенно в сырую погоду. Просто находилась рядом и ловила бегущих бандиток. Там под конец сорвиголова объявилась и избила обе стороны. «Это да», — задумчиво сказала Стейси, вспомнив пару увиденных сцен, оставленных после работы этой героини. «Она может». Сорвиголова была уже относительно старой героиней, уже несколько лет ведущей свою деятельность в районе адской кухни, самой криминальной части Манхэттена, по уровню преступности не уступающей тому же Куинсу. И результаты ее работы были видны налицо. Если раньше любой, кто входил в заграницы 34-й, 59-й улицы и 8-й авеню ночью, мог наутро уже кормить рыб на дне Гудзона, то теперь сквозь этот район мог пройти одинокий мужчина с полным чемоданом денег, и ему никто не тронет. Правда, больше из-за страха, что это очередная приманка сорвиголовы или подобных ему фриков, но результат был, как говорится, налицо. Жестокость, скорость и умение находить даже самые глубоко запрятанные лежбища бандиток делали ее главным пугалом манхеттенского бара. Жаль, что результатов почти нет. Грустно вздохнула Петра, сложив учебники в сумку, и направилась на выход. Каждую неделю там происходят перестрелки, вскрывается новое казино или притон. «А что ты хотела?» — хмыкнула Гвен, выйдя вслед за Паркер и пристроилась рядом. «Манхеттенская преступность не чета остальным. Это не бандитов в Куинсе гонять, здесь работают большие тети, в руках которых столько власти, что даже полиция зачастую им ничего не может сделать». «От матери знаешь?» — уточнила шатенка, положив учебники в шкафчик и закрыв тот на кодовый замок. «Да». «Сделав то же самое», — ответила Стейси. «Ты бы знала, как мама ругалась недавно, когда пришлось отпустить почти полсотни преступниц, только из-за того, что за них попросила городской комиссар. Просто ужас». «Согласна», — согласилась Петра, невольно нахмурившись. Мать Гвен, Джина Стейси, была в ее глазах идеалом настоящей полицейской. Честная, умная, неподкупная, с несгибаемым характером. Эта женщина с первого взгляда создавала впечатление человека, для которого честь и закон — непростые слова, и для нее отпустить людей, которые точно являются преступниками, было сродни предательству как самой себя, так и людей, которых она поклялась защищать. «Куда сегодня направимся?» Решила сменить тему блондинка, заметив, как ее подруга опять начала впадать в уныние. Хоть и прошло почти 2 месяца после смерти тети Бетти, но Петра до сих пор не могла до конца это принять и иногда уходила в себя, становясь тихой и задумчивой. «Предлагаю опять пройтись по Манхэттену». И у нее это получилось. Петра встряхнулась и вернула себе привычный, позитивный настрой. Там в последнее время участились случаи нападения на банки и магазины. «Может быть, сегодня тоже что-нибудь произойдет?» «Согласна», — кивнула Гвенни, проводив подругу до метро, сама отправилась домой, готовиться к вечернему выходу. Переломный момент в их жизни наступил почти 3 месяца назад. Их школа, имеющая связи со многими крупными исследовательскими центрами и компаниями, смогла договориться об экскурсии в ведущие лаборатории Аскарпа. Степень радости Петры и Гвен в тот момент сложно было переоценить. Эта корпорация, основанная почти 30 лет назад Нормой Осборн, чья дочь, Габриэлла, училась с ними в одном классе, была одной из ведущих на рынке биотехнологий не только Америки, но и всего мира. Новейшие лекарства, генные модификации, исследования уникальных свойств животных и растений на молекулярном уровне. Ее уровень был настолько высок, что из реальных конкурентов у Аскарпа была всего одна компания – Абстерго. Но если детище Нормы было достаточно открыто для сотрудничества, часто привлекая людей извне и финансируя множество частных лабораторий и ученых-одиночек, то Абстерго была более закрытой структурой, с очень высоким порогом вхождения и почти полной невозможностью себя покинуть. Двум гениальным девушкам, которые все еще были школьницами, было невозможно туда попасть. Но вернемся к экскурсии. Аскарп не подвел их ожиданий. Самое современное оборудование, именитые ученые, несколько из которых были даже нобелевскими лауреатами, стерильные лаборатории с самым современным оборудованием и невероятно теплая и дружелюбная атмосфера среди персонала, который с радостью отвечал на все вопросы 16-летних почемучек. Петра и Гвен были в восторге. Им двоим даже позволили посмотреть на секретный проект, заключавшегося в изучении редких африканских пауков, доставленных из Ваканды и подвергшихся самыми разными видам излучения, начиная от простейших альфа-частиц, заканчивая знаменитыми по проекту возрождения вита-лучами. Для Паркер это было особенно важно. Вдохновителем и создателем этой задумки была ее родная мать, погибшая спустя несколько лет после его начала. Там и произошло событие, навсегда изменившее их жизнь. Неизвестно как, по вине невнимательных лаборантов или поломки боксов, но два паука смогли сбежать и незаметно подобраться к двум девушкам. Укус они почувствовали почти одновременно, как и рефлекторный шлепок своими ладонями по шеям, оставившим после себя лишь 2 жирных следа. Конечно, сначала они испугались и даже обратились к одной из лаборанток, а та в свою очередь, вызвав врачей и быстро проведя ДНК-кометный анализ 2 следов, уверила их, что это были простые паучки, каким-то чудом сбежавшие из своих боксов. Врачи подтвердили слова сотрудницы и отпустили 2 напуганных школьниц по домам. Но вскоре появились странности. У них обеих одновременно улучшилось зрение, из-за чего Петра, которая до этого могла похвастаться, 6 на оба глаза, вообще перестала носить свои толстые очки. Реакция обострилась настолько, что они начали замечать, как могут при желании детально рассмотреть каждый взмах крыльев птиц, летающих на Первой авеню. Гвен, с детства занимающаяся легкой атлетикой, во время одной из растяжек дома умудрилась свернуться в такой узел, что разматывать ее пришлось сидящей в соседней комнате матери. А Петра, до этого постоянно получающая подзатыльники и обидные пинки от флеша, ее подпевал, будто начала чувствовать все наперед и, даже не видя удара, уклониться от них, что неимоверно бесило хулиганок. Если первое время они скрывали это друг от друга новоприобретенные силы, пытаясь в одиночку разобраться в произошедшем, помня, как правительство относится к мутантам и любым проявлениям ненормального, то когда под легким нажатием их тонких пальцев начали гнуться стальные ручки, а кожа неожиданно прилипать к поверхностям с такой силой, что было проще выдрать кусок стены, чем просто отцепить руку, девушки поняли, что им нужна помощь, и обратились они за ней к своим старым подругам, которых тоже укусил такой же паук, к друг другу. Что могут 2 несовершеннолетние школьницы, неожиданно получившие сверхсилы? Немногое. Это вам докажет одна девочка из ставшей популярной в последние годы вселенной Червя. Но если этими 2 школьницами была Петра Паркер, считавшаяся настоящим гением в прикладной физике, механике и генетической физиологии, и Гвендолин Стейси, во многом не уступающая своей подруге, а в органической химии и эпигенетике даже превосходившая, то охват их возможностей резко становится гораздо шире. Выяснить, что произошедшее с ними было результатом укусов облученных пауков, не составило труда, даже без полного генетического анализа. Для этого потребовалась лишь простая логика, но понять саму природу происходящих с ними процессов и их суть оказалось гораздо труднее. Ведь хоть Мидтаунская школа науки и технологии и считалась элитным учебным заведением, имеющим в своих стенах приборы и оборудование, которому могли позавидовать некоторые университеты второй лиги, но даже их не хватало, чтобы дать нормальный ответ на вопрос, что с ними происходит. Их ДНК находилась в постоянном изменении, перестраиваясь и эволюционируя со скоростью, недоступной обычным млекопитающим. Все это требовало просто невероятных объемов энергии, отчего девушки резко стали большими любительницами калорийной пищи, а их походы в туалет свелись к минимуму. Так что без полного секвенирования и изучения их генетического кода, оборудование для которого стоит миллионы долларов и находится в руках влиятельных лабораторий и компаний, девушки мало что могли сделать. Окончательно новоприобретенные силы закрепились лишь спустя 2 недели после укуса. Сверхчеловеческая сила, скорость, выносливость и реакция, не уступающие описанным в книгах про Капитана Америку, дополнялась какой-то непонятной формой контактного телекинеза, позволяющего словно пауки передвигаться по любым поверхностям, и странной формой предвидения, очень похожей на мифическое шестое чувство. Долго раздумывать, как поступить с своими новыми возможностями, девушки не стали. Одна была дочерью капитана полиции, с детства наблюдавшая за ее работой и проникнувшаяся ее идеалами, а другая воспитывалась Бетти Паркер, женщиной такой силы и духа, которую просто не описать словами. Нет, Беттани не была святой или кем-то подобным. Она была обычной женщиной, выросшей в одном из многочисленных районов Бруклина, с детства обожающей Стефанию Роджерс и желающей хоть в чем-то быть похожей на ее кумира. Из-за этого у нее возникли те самые, знаменитые в узких кругах, принципы, которые она в будущем и передала своей племяннице. С большой силой приходит большая ответственность, Петра. Это прекрасный мир, так пусть таким он и остается, а ее последние слова, сказанные на смертном одре перед смертью от руки простой шпаны в Куинсе, еще сильнее закрепили их в уме молодой девушки. Так на улицах города появились 2 новые героини, девушка-паук и призрак-паук, летающие на своей паутине почти по всему Нью-Йорку, помогая простым людям и наказывая бандитов. По крайней мере, так изначально задумывалось. «Ты как, готова?» – спросила подругу Гвен, когда они через несколько часов встретились на верхушке шпиля Абстерго Стейт Билдинг. Этот 600-метровый небоскреб возвышался почти над всем Нью-Йорком, открывая просто невероятный вид на постепенно заходящее солнце. Обычно девушки предпочитали патрулировать ночью, заранее сделав домашку, но поскольку завтра были выходные, они могли позволить себе начать пораньше. «Готово», — кивнула Петра, стоя на шпиле одними ногами и делая своеобразный обратный мост, что получалось лишь благодаря ее способностям. «Нога окончательно зажила», — уточнила Стейси, спустившись с самой верхушки и, подойдя к подруге, ощупала ее бедро, куда 4 дня назад случайно прилетела шальная пуля. «Нормально», — ответила Паркер, немного поморщившись. «Регенерация у нас тоже хорошая, зажила за 2 дней, но больше под бандитские перестрелки постараемся не попадать». «Согласна», — кивнула блондинка, хотя этого не было понятно из-за надетой на голову маски и капюшона. Это случилось несколько дней назад, когда они по своей глупости решили сунуться в самые криминальные районы Куинса. Буквально за 1.5 часа они, используя знания Стейси необходимых радиочастот, сдали с полицией 8 грабительниц, 12 барыг и 4 ехнасильниц, зажавших в подворотне неизвестно каким образом там оказавшегося молодого и беззащитного парня, который на проверку тоже оказался тем еще засранцем. В скором времени они наткнулись на какой-то притон, из которого громко играла какая-то раздражающая музыка, сквозь которую отчетливо были слышны выстрелы. Эти звуки для 2 паучих стали тем самым светом, на который они со всей скоростью полетели, желая спасти простых людей от нападения злых бандитов. Как же сильно они ошибались. Бандитки там были, но с обеих сторон, и появление 2 незваных гостей стало для них очень неприятной неожиданностью. Используя приобретенную ловкость, силу и сверхчеловеческие рефлексы, компенсировавших отсутствие боевой подготовки, на полную, девушки смогли обезвредить почти всех преступниц в здании, пока одна из последних не достала два УЗИ и по-македонски не расстреляла оказавшуюся в воздухе Петру. У Паркер почти получилось выйти сухой из воды, само ее тело начало двигаться раньше, чем мозг понял, что в нее летит целый рой пуль. Но даже так, у любой силы есть предел. Попавший в ногу 9-миллиметровый патрон застрял в усиленном мутации мышцах бедра и оставался там до конца драки, причиняя девушке просто невыносимую боль, как только кровь покинула ударная доза адреналина. Это только со стороны кажется, что мутантам, являющимися сверхлюдьми, драться и принимать на грудь пули легче легкого. Наоборот, нервная система Гвенны Петры была улучшена почти на порядок по всем параметрам, в том числе и чувствительным. Так что боль от пули в ноге для девушки, которая за всю жизнь даже не получала фингал в драке, казалась адской. В тот день им очень повезло, что семья Петры, состоящая из дяди Мэтта и двух его младших жен, ушли в гости к друзьям. Гвен, получившая от матери основы навыков оказания первой помощи и быстро прочитавшая в интернете, как обрабатывать пулевые ранения, кое-как наложила жгут, останавливая кровь, и используя лабораторный скальпель и пинцет, с помощью доброго слова и демоновой матери, кое-как смогла достать все осколки пули из подруги. Как в тот момент было перекошено лицо Петры, было не описать словами. Метаболизм мутантки играл против нее, быстро убрав действие принятого перед операцией алкоголя и обезболивающих, и девушка смогла на полную ощутить весь букет боли, которая ей доставила застрявшая внутри железка. Единственное, что спасло девушек от приезда полиции, вызванное обеспокоенными соседями, с формулировкой «в доме Паркеров кого-то пытают», это толстый деревянный кляп, когда-то бывший шваброй, который Петра, под конец операции, едва не раскусила. На исцеление ушло всего день, регенерация у паучих была, но ее пределы они узнали только сейчас, но лишь спустя 3 дня девушки пришли в себя морально и смогли вновь возобновить свои патрулирования. И причина для этого была весомой. «Ты точно уверена в этом?» – через маленькую самодельную рацию спросила Петра, глядя с высоты нескольких сотен метров на широкую дорогу, обычно полную машин, но сегодня перекрытую полицией. «Да», — ответила Гвен, поправляя опять слетевший капюшон из-за ревущего на такой высоте ветра. «Мама уже неделю из-за этого ругается». По ее словам, только Абстерго могло себе позволить организовать целый конвой от Лонг-Айленда до центра Манхэттена. Богиня знает, что там везут, но раз в одной из машин сидит лично сам Каспер Хикматьяр, то там точно будет что-то сверхценное, и наверняка его попытаются ограбить. Сделала предположение Петра, устремив взгляд вдаль, замечая в нескольких десятках километров несколько вертолетов, сопровождающие конвой. «Ага», — кивнула Гвен, — «ты же сама помнишь, как в этом районе недавно заметили Рена и Скорпию. Да и остальные бандитки несколько дней уже сидят тише воды, ниже травы. Неспроста это, согласна», — утвердительно сказала Петра, прислонившись спиной к шпилю небоскреба, бывшего их наблюдательной вышкой, и приклеившись к нему с помощью своих сил. Время в ожидании шло неожиданно быстро. Конвой, состоящий из 3 огромных бронированных грузовиков и 18 машин сопровождения, быстро приближался к месту назначения, Абстерго Стейт Билдинг, в этот день сияющий особенно ярко даже на фоне ночного города. По официальным данным, полученных из интернета и новостей, в фургонах перевозили сверхценное медицинское оборудование, цена которого была настолько высока, что простой женщине даже сложно представить такие цифры. Обсуждения, ходившие на форумах, разнились от нового сверхсекретного оружия, созданного Абстерго на недавно выкупленных заводах Stark Industries, заканчивая грузом чистого золота весом в несколько тонн. «Как думаешь, это может быть правдой?» – уточнила Петра, смотря на головную машину конвоя, расстояние до которой сократилось всего до пары кварталов. «Ты о чем?» – недоуменно уточнила Гвен. «Про ту теорию с уникальным КХМ-семенем», густо покраснев под маской, ответила шатенка. «А-а-а», — потянулась Стейси, слегка забросив голову и опять поправив спавший с головы капюшон. Одной из самых популярных версий в сети была теория о равном семени. По слухам, одна из женщин, работавших в компании, случайно проговорилась о том, что Хикматьяры после долгих исследований смогли получить искусственную сперму с содержанием хаиугамет 1:1. «Нет, навряд ли. Ты же помнишь ту статью Коннорс про ген Хаи и его влияние на наш организм. У Абстерго, конечно, есть такие гении, как Киллиан и Бьерн, но даже им не удастся полностью понять действие этой гадости». «Согласна», — грустно вздохнув, сказала Паркер, невольно опустив плечи. Все же этот мир был очень жесток для большинства простых девушек и женщин. При соотношении полов 1:7-8 и не слишком высокой фертильности человеческого вида относительно других млекопитающих, мужчины уже давно выработали надежную и проверенную веками схему идеальной семьи, при которой у всех вступивших с ними в брак женщин рождались дети и они сами имели достаточно времени на свою личную жизнь. Так количество партнеров у них обычно не превышало 4 или 5, хотя даже эти цифры в последние годы стали редкостью. Больше мужчины просто не могли вынести без вреда для своего здоровья. Нет, конечно, находились половые гиганты, которые имели гаремы на 10, а то 15 женщин и вообще не напрягались, но это были те самые исключения, доказывающие правила. И если у Гвен еще были шансы, благодаря высокому положению ее семьи в полиции Нью-Йорка и тому, что она была дочерью главной жены, найти хорошего мужа, то у Петры все было плохо. Из небогатой семьи, приемный ребенок, с непримечательной, даже скучной, внешностью, единственным достоинством которой до обретения сверхсил был только достаточно высокий интеллект. Вещь в современном мире важная, но в глазах парней наоборот вредная, ведь мужчины не очень любили, когда их партнерши на порядок умнее их. При условии, что такие таланты, как Петра, раскрывался к 30-35 годам, когда все ее ровесники уже завершали формирование семьи, то ее шансы остаться старой девой стремились к 100%. Так что надежда на корпорацию, которая в прошлом подарила миру чудо искусственного оплодотворения, была не только у Паркер, но и у многих одиноких женщин по всему миру. Конвой быстро приближался, и девушки, с их обостренным зрением, уже могли различить символ корпорации на борту главного грузовика. Именно этот момент выбрали преступники, чтобы напасть. Протаранив один небоскребов и ни капли не замедлившись, в грузовик влетела огромная стальная гора, по какому-то недоразумению выглядевшая как огромный стальной носорог, и перевернула на бок. Одновременно с этим из соседних зданий открыли ураганный огонь из автоматов, пулеметов и даже ракетниц, мгновенно превратив в пылающие обломки половину машин сопровождения. «Началось», — подумала Петра, одновременно с Гвен отправляясь в свободный полет, чтобы через пяток секунд с помощью паутины отправить себя в сторону места, где разразилась настоящая городская война. Примечание к части. «Привет всем! Вот решил допилить, что было по колдуну, и вот что получилось. Еще одна глава есть на Бусти. Бастытосариск. Кстати, советую перечитать работу. Я исправил кучу шероховатостей, добавив почти 20 000 знаков, и исправил некоторые моменты. На сюжет они особо не повлияют, но мелкие различия будут». Глава 7. Часть 2. Две паучихи и белый джентльмен. 2010 год от Рождества Христова. Недалеко от Брайант-парка, Манхэттен, Нью-Йорк, Северная Америка. Еще в свои первые вылеты, когда две молодые супергероини начали свою чистку нью-йоркских улиц от преступности, они уяснили, что самое главное в их деле — это не поймать преступника, а помочь пострадавшим. Плевать, если сбежит грабительница или насильница, ранившая жертву, но если, пока вы ее преследуете, пострадавшая или, не дай богиня, пострадавший, умрет от потери крови, то ноль вам цена как героине. Такое предложение изначально внесла Гвен, выросшая в семье профессиональных полицейских и неплохо разбирающаяся, как действовать в подобных ситуациях, а Петра лишь согласилась, прекрасно помня слова почившей тетушки: «С большой силой приходит большая ответственность, в том числе и жизни других». Так что сейчас девушки вовсю спасали многочисленных прохожих, вышедших вечером на центральные улицы города. Напавшие на конвой Абстерга не сдерживались в средствах, притащив сюда не только Рина, суперзлодейку в сверхтехнологичном костюме танке, но и Монику Скорпию Горгон, такую же преступницу, готовую на все ради денег. Вместе с сотней бандиток, вооруженных по последнему слову техники, они яростно нападали на машины сопровождения и бронированные грузовики, стремясь как можно быстрее вскрыть последние. Работники службы безопасности Абстерга от них не сильно отставали, выпуская град пуль в нападавших, и пытались перегруппироваться, чтобы дождаться подкрепления. И обе стороны не слишком себя сдерживали, не уделяя ни капли внимания гражданским, стоявшим в считанных десятках метрах от них. Так что не будь Петры и Гвен, счет погибшим пошел уже на десятки, а не единицы. «Да что ты снимаешь, тупая ты курица!» — внутренне орала Гвен, в последний момент успев вытащить из-под шального выстрела очередную женщину, замершую на месте и снимающую все происходящее на телефон. «Ты что, бессмертная? Думаешь, тебя не заденет?» Бросив быстрый взгляд на Пенни, которая тоже несла на руках очередную клушу, блондинка в очередной раз удивилась, насколько маска меняет ее обычно тихую и замкнутую подругу. На ее месте она бы точно не смогла всего пары шуток успокоить напуганную женщину или заговорить зубы преступницы, держащей в заложниках молодого мальчика. Что сказать, талант, из-за отсутствия которого она была вынуждена слушать громкий ор испуганной спасенной, которую она быстро доставила в ближайший переулок, куда точно не залетят шальные пули, и отправилась спасать новую жертву перестрелки. Может быть, описание и заняло достаточно времени, но в реальности все это произошло за считанные мгновения. На то, чтобы долететь до конвоя, понять суть происходящего, спасти глупых папарацци и вытащить из-под завалов, устроенного протаранившей небоскреб Рина, немногочисленных выживших охранниц, дежуривших на первом этаже, понадобилось меньше минуты. И за это время нападавшие, используя преимущество двух мета-людей в своих рядах, уничтожили все 17 машин сопровождения и уже вскрыли один бронегрузовик, оказавшийся доверху набитый ящиками с дорогостоящим медицинским оборудованием. Судя по реву носорожки, это не то, что им нужно, подумала Пенни, соединившись с Гвенной, быстро заметившая две самые напряженные точки в этой вакханалии. Первый был центральный бронетранспортер, который уже десяток секунд держался под мощными ударами Рина, но судя по многочисленным вмятинам и первым появившимся разрывам в металле, скоро он будет вскрыт. Второй же была последняя оставшаяся целой машина, даже на первый взгляд казавшаяся гораздо крупнее и технологичнее остальных. Ее, словно последнюю линию обороны, охраняли 20 женщин, ощетинившихся автоматами и пистолетами-пулеметами, не подпуская к ней никого. И даже не вспоминая новости, двум школьницам быстро хватило мозгов, чтобы понять, кто находился внутри. Один из самых богатых и завидных холостяков на планете, давно отобравший эту пальму первенства у своего отца. И самая завидная цель для любой преступницы, желающей получить очень большой выкуп. Скорпия это отлично понимала и всеми силами прорывалась сквозь град пуль, насаживая охранниц конвоя на свой хвост и отшвыривая в стороны мощными ударами кулаков. «Надо спасти парня!» — крикнула Петра, метнувшись к злодейке и точным выстрелом из веб-шутера приклеила хвост к асфальту. «Согласна!» — ответила ей Гвен, выстрелив собой словно из рогатки и впечатавшись двумя ногами в шлем преступницы, отшвыривая не несколько метров и сбивая с ног. «Чертовы насекомые!» — взревела Горгон, для которой удар, способный сломать череп обычному человеку, был как слону дробина из-за комбинации прототипа сыворотки суперсолдата, пробужденного гена Ха и сверхтехнологичного доспеха. Хвост резко дернулся, вырывая паутину, вместе с куском асфальта из дороги, и отправил последний в голову рядом стоящей Петры, которая с легкостью от него увернулась. Вообще-то паукообразные. Издевательски поправила ее Паркер, начав как юла летать вокруг злодейки, пока Стейси незаметно начала плести ловушку, словно настоящий призрак, оставаясь вне ее поля зрения. «И ты так-то тоже входишь в наши многолапые ряды, ГРРР, убью!» Взревела в ответ Скорпия, чья психика и так не отличалась стабильностью после принятия препарата, а шутки и постоянное мелькание перед глазами красно-белого пятна еще сильнее выводили ее из себя. Так что, взведя руки и поменяв в бионическом хвосте ядовитое жало на пулемет, она открыла шквальный огонь по Паркер, которая была вынуждена спрятаться за ближайшую машину. Попалась, но на исход битвы это не сильно повлияло. Гвен успела закончить свою ловушку, и легким движением руки десятки нитей резко свернулись, образовав сплошной кокон, с ног до головы запутавший Горгон и минимум на несколько минут выводящий ее из боя. Кряш! Одновременно с этим на всю улицу прозвучал звук разрываемого металла, сигнализирующий о том, что Рина все-таки добилась своего и вскрыла центральный грузовик. Опоздали. Пронеслась мысль у Петры, когда она увидела, как в бронетранспортере появилась небольшая дыра, в которую Рина начала засовывать руку, чтобы создать достаточно отверстия в фургоне. Надо ее остановить. Вот только от прыжка к злодейке ее остановила заоравшая благим матом паучья интуиция, которая прямым текстом говорила ей: «Не суйся туда, убьет». И спустя мгновение Петра поняла, что она имела в виду. В начавшемся сражении, которое длилось уже 2 минуты, она как-то упустила из виду вертолеты, до этого сопровождавшие конвой. Очень зря. Шквальный огонь двух пулеметов мгновенно заставил Рина переключиться на них, забыв про бронетранспортер. В обычных условиях ей было бы плевать на простые пули, Вот только снаряды калибра 14,5 мм несли в себе слишком большую кинетическую энергию, отчего даже ее костюм начал прогибаться к земле. Да и к тому же, у них разрывные пули. Услышала Паркер голос Гвен, которая сейчас была в одном из небоскребов и выводила из строя засевших там бандиток. «Чего?» — выкрикнула Петра, отпрыгнув на ближайший целый фонарный столб и видя, как на спине Рина расцветает целая россыпь небольших взрывов, которые наносили урон даже ее броне. «Это противозаконно. Корпораты вообще страх потеряли?» Разрывные пулями называли снаряды с зарядом взрывчатки внутри, взрываемой при попадании пули в цель. Страшное оружие, запрещенное почти по всему земному шару. Ведь при попадании такой дуры внутрь человеческого тела рана почти всегда смертельна, и смерть, зачастую, была очень мучительна, ведь эти пули разлетаются на 10 и более осколков. Это Гвен и Петра узнали после первых рейдов в криминальные районы Нью-Йорка, когда из-за некоторых пулей их паучье чутье начало биться в истерике, наковальней ударяя их по головам во время драки. И сейчас на их глазах против преступницы применяли не просто разрывные пули, а начиненные белым фосфором, отчего ее считавшейся непробиваемой броня начала гореть. «Да они убьют ее», — быстро поняла Петра, увидев, как Рина перестала сопротивляться и продолжала лежать под непрекращающимся огнем пулеметов. «Я остановлю их». «Хорошо», — кивнула ей Стейси, очередным точным выстрелом залепив гранатомет очередной бандитке и укорачиваясь от шальных путь безопасниц, к которым уже прибыло подкрепление в виде еще 5 машин, доверху забитых их коллегами и с пулеметными гнездами на крышах. «Я разберусь с оставшимися». «Начали», — выдохнула Петра и, закрепившись двумя нитями за здание, выстрелила собой прямо в небо, в сторону висевшего меж небоскребов вертолета. Бум! Двумя ногами влетев в обшивку, она сбила курс, сбавив плотность огня парина, и попыталась докричаться до людей внутри. «Остановитесь! Вы ее убьете!» — крикнула она, но в ответ одна из пассажирок вынула из кобуры пистолет и сделала в нее 3 выстрела, целясь в сердце и голову. Вот только Петра, повинуясь своему предчувствию, резко отлипла от вертолета и, зацепившись за лыжное шасси, сделала нижнее сальто и влетела в транспорт с другой стороны, удавив ногами по руке стрелявшей в нее женщины, отчего пистолет той полетел на землю. Вот только профессиональные военные — это не бандитки из подворотен. Пулеметчица и ее напарница мгновенно достали ножи и кинулись на Петру. Вот только навыки и опыт не всегда могут победить превосходящую скорость и рефлексы. Паркер потребовалось несколько секунд, чтобы выкрутить им руки, выбить ножи и спеленать в коконы, в процессе стрельнув паутиной в лобовое стекло вертолета, заставив пилота начать снижение. Однако паучиха понимала, что за то время, пока она обезвреживала первый вертолет, второй мог окончательно добил Рина. Вот только стоило ей кинуть взгляд на второй вертолет, как там она увидела красную фигуру с двумя рожками на голове. «А я смотрю, у нас гостья», — услышала она голос Гвен, которая закончила разбираться с не успевшими сбежать бандитками в зданиях и продолжила оплетать Скорпию, которая почти смогла вырваться из своего кокона. «Ух, сама сорвиголова», — выдохнула Петра, спрыгнув с помощью паутины с вертолета, зацепившись за один из небоскребов и приземлившись у Рина, чей броне костюм горел, а она сама не подавала признаков жизни. «Ты смотри только, не бросайся брать у нее автографы», — сказала по наушнику Гвен, а уже через пару секунд с третьего этажа одного из зданий полетели несколько струйных огнетушителей, которые Петра поймала еще на подлете и начала тушить тушу металлического носорога. Повезло, что им попался именно пенный тип огнетушителя, подъедущий для тушения фосфора, ведь с газовым пришлось гораздо проще. «Знаю, знаю, не такая уж оголтелая фанатка», — фыркнул Петра, заливая пеной одну из рук бронекостюма, пока к ней незаметно присоединилась Гвен и все еще молчавшая сорвиголова. То, что она оказалась так далеко от адской кухни, конечно, было странно, но тяжело предсказать мысли супергероини, которая уже несколько лет борется с преступностью, хоть и с переменным успехом. Чтобы потушить такую тушу, потребовалось немало времени, за которую было истрачено 9 баллонов огнетушителей, а перегруппировавшиеся СБшницы успели помочь своим раненым и выделить отделение, которая наставила оружие на 3 героинь. Только к их удивлению паучихи даже не дернулись, ведь чувствовали, что им не грозит опасность, а сорвиголова явилась сюда по своим делам, и даже 20 профессиональных военных не были преградой для нее на пути к цели. «И что дальше?» — спросила Гвен у красной героини, когда бронекостюм был потушен, а сорвиголова направилась к транспорту, так до конца и не вскрыта Мурина. Голос у нее был изменен с помощью небольшого устройства, собранного Петрой. «Мне нужно узнать, зачем они шли». Голос Сорвиголовы тоже был изменен, был слишком низким и бархатным, будто принадлежавшим мужчине. Вот только никаких устройств на шее или плотно обтянутой тканью груди героини разглядеть не могли. «Зачем?» – поинтересовалась Петра, игнорируя постепенно приближающихся сотрудниц безопасности Абстерга, которые ничего не говорили и лишь внимательно их разглядывали сквозь прицелы винтовок. Угрозы от них не исходило, а своему паучьему чутью девушка после стольких передряг привыкла доверять. «Они люди Кингпин. Мне нужно знать, зачем они охотятся», — ответила ей рогатая героиня, подходя все ближе к фургону. С пауками она уже несколько раз сталкивалась и могла им доверять, ведь несмотря на отсутствие зрения, он видела в них таких же идейных личностей, как и она сама. Ведь от сверхчеловеческого восприятия не скрылась немного чуть изменившаяся походка девушки-паука и ее рефлекторное поглаживание этого участка. Это значило, что недавно она получила серьезное ранение, которое, зачастую, становится финалом в карьере новых героев. Легко причинять справедливости, нести добро, оставаясь в безопасности и не сильно рискуя, но когда люди по-настоящему осознают, какую боль им могут нанести их геройство, то быстро сворачивают свои дела и возвращаются к мирной жизни. Их нельзя назвать трусами или слабохарактерными. Они просто люди, ставящие свою безопасность и комфорт выше блага остальных, как и большинство жительниц планеты Земля. И только те, кто может терпеть боль и лишения ради других, могут называться настоящими героями. «Тогда тебе стоит поспешить», — фыркнула Гвен и начала разминаться, заметив, как избэшницы остановились в 20 метрах от них, а к ним подъехала та единственная уцелевшая машина после первого нападения машина. «Не думаю, что им это понравится. Попрошу вас этого не делать, юные леди», — донесся из нее уверенный мужской голос, когда пассажирская дверь открылась и из транспорта вышел он, мгновенно захватывая внимание всех присутствующих. В этом мире было много мужчин-знаменитостей, ведь в самой природе человека превозносить и ценить то, чего мало, и что для него очень ценно. Модели, актеры, менеджеры, PR-специалисты, пресс-секретари в любой профессии, где нужно было торговать лицом, мужчины доминировали над женской частью населения и постоянно повышали свою ценность в лице общества, уже с рождения являясь этакими знаменитостями со своими фан-клубами. Что уж говорить, если за любым молодым и неженатым молодым человеком постоянно следили минимум 10, а в среднем 20 женщин, строящих вокруг него огромную паутину матримониальных интриг и заговоров. А фанатские сообщества некоторых молодых идолов и киноактеров вообще могли исчисляться сотнями тысяч преданных и безумно влюбленных женщин, готовых ради места младшей жены даже душу дьяволу продать. Материнские инстинкты и вбиваемая с самого детства мысль, что замужество является одним из самых больших достижений в жизни, часто заставляли женский пол идти на самые неоднозначные поступки, что выливалось в ряд не самых приятных общественных проблем и инцидентов. Начиная от банального сталкерства, когда за парнями следили каждую секунду их жизни, уничтожая даже намек на личное пространство и наличие у них каких-либо тайн, что не очень хорошо сказывалось на психическом здоровье самой малочисленной половины человечества, заканчивая частыми случаями самоубийства, когда девочки, проиграв борьбу за понравившегося мальчика от горя, лезли в петлю. Все это постоянно подогревало и накаляло проблему с мужским полом, делая в глазах женщин его таким желанным и недоступным. Из этого проистекало такое количество проблем, что в обществознании и психологии существовали целые разделы, посвященные сохранению психического здоровья обоих полов и недопущению между ними лишней напряженности из-за постоянной конкуренции.